генерал-полковник Удет, начальник генерального штаба Люфтваффе генерал-полковник Йошенек. Но никто, претендующий называться христианином, не посмеет упрекнуть ближнего своего в том, что он собственноручно не оборвал свою жизнь, дабы избавиться от почти невыносимого бремени. Упрекать Кейтеля с моральной точки зрения можно было бы только в том случае, если бы он, как это сделали многие высшие функционеры СС, СД и Гестапо, попытался спастись от ответственности бегством. Он этого не сделал. Правда, с точки зрения старопрусского офицера или юнкера, такого пассивного поведения все равно было бы недостаточно. Так называемые приказы о суровых действиях множились и множились по мере того, как война становилась все горше. Остаются лишь некоторые обвинения, которые были предъявлены начальнику ОКВ. Они дают возможность ясно представить себе его тяжелую и даже трагическую ситуацию. Несмотря на все усилия обвинения, на Нюрнбергском процессе выявилась возможность доказать, что фельдмаршал планировал или тем более приказал совершить убийство двух ведущих военачальников Франции, генералов Вейгана и Жиро. Но именно история с генералом Жиро, который, будучи военнопленным, в 1942 году совершил побег из крепости Кёнигштайн на Эльбе, около Дрездена, привлекла внимание и без того подозрительного Гитлера к вопросу о делах военнопленных. Здесь и впрямь имели место некоторые непорядки, в частности, проявление традиционной корректности по отношению к военнопленным. Например, в бумагах защитника Кейтеля имеется такой документ: жалоба мюнхенского гестапо на коменданта лагеря для военнопленных генерал-майора Заура, 4-й военный округ, Бавария. Гестапо обвиняло этого генерала в том, что он мешал деятельности команд особого назначения в пересыльных лагерях для военнопленных, а также созданию специального штаба, в обязанности которого входило выявление коммунистов, евреев и интеллигентов для применения к ним особого обращения, то есть умерщвления. Вопросы, связанные с делами о военнопленных, являлись для ОКВ функцией одной из руководящих и надзирающих инстанций. К тому же военно-морской флот и Люфтваффе имели собственные лагеря для военнопленных. Но после побега генерала Жиро недоверие Гитлера еще сильнее подогревалось и использовалось рейхсфюрером СС, который рекомендовал фюреру передать контроль за всеми делами о военнопленных полиции, что с точки зрения международного права было недопустимо. Но Гитлер пошел на это, и тут начальник ОКВ, как он сам выразился, вновь оказался громоотводом. В конце концов фюрер нашел приемлемый для ОКВ выход – ввести для рассмотрения дисциплинарных вопросов пост генерал-инспектора по делам о военнопленных, хотя нормально вышестоящей инстанцией для сухопутных войск в данном отношении являлось Управление общих дел ОКВ во главе с генералом Рейнике, имевшее для того специального инспектора. В ночь с 24 на 25 мая из стационарного лагеря Шталок-3 в населенном пункте Саган, Силезия, в котором содержалось 12 тысяч военнопленных, попытались бежать 80 офицеров английской авиации, в том числе добровольно служившие в Королевском военно-воздушном флоте бельгийцы, французы, греки, норвежцы, поляки и чехи. Для побега они прорыли под колючей проволокой туннель. Четырех схватили еще в нем, но 76 беглецов вырвались на обманчивую свободу. Трех из них поймать не удалось, и судьба их нам неизвестна. 15 человек настигла погоня, их вернули в лагерь, что благодаря Кейтелю спасло им жизнь. 8 человек сразу или вскоре же попали в лапы гестапо. и все-таки они избежали участи остальных 50 офицеров, которые были схвачены в различных частях Рейха и расстреляны.